Сломанный город Кострома, в закромах полно ума. Коль ума, куда кому, надо ехать в Кострому. Сломанный город Кострома, в закромах полно ума. Коль ума, куда кому, надо ехать в Кострому.